литра, бутылку красного вина, молоко и...» Он принялся лихорадочно обыскивать свои карманы, и тут его взгляд упал на траурный креп, повязанный на рукаве. Страшная, ничем не прикрытая реальность во всем своем кошмаре встала перед ним. Что это он? Ведь его любимая дочь скончалась вчера ночью. Он изо всех сил сжал пальцами виски. Да-да, скончалась. Вот теперь-то он знал, как оказался в кафе, возвращаясь с кладбища после похорон. Ведь они ее закопали днем, ближе к вечеру, торопливо, безучастно, раздраженно. Конечно, ведь весь день шел дождь. А потом он, судорожно сжав зубы, часами вышагивал по улицам, с болезненным вниманием вслушиваясь в стук своих каблуков, и считал от 1 до 100, и снова от 1 до 100, чтобы не сойти с ума от ужаса, ведь если он потеряет контроль над собой, ноги сами приведут его домой, в холодную комнату с убогой постелью, в которой умерла его дочь, и которая теперь пуста. Потом его, должно быть, что-то привело сюда. Что-то. Сломленный горем, он вцепился в край стола. Бессвязные, обрывочные мысли проносились в мозгу. «Хм, конечно же, мне следовало. Мне надо было настоять на прямом переливании крови. А вдруг бы это помогло? Прямо из моих вен кровь должна переливаться». «Кровь должна переливаться!» — повторил он несколько раз машинально вслух. И тут же вздрогнул, настигнутый врасплох внезапной мыслью. «Господи! Но как же я мог оставить мое родное дитя одно ночью под этим холодным, промозглым, нескончаемым дождем?» Чуть не закричал он, но лишь едва слышный хрип вырвался из его горла. «Розы! Букет алых роз было ее последним желанием!» — пронзило его новое воспоминание. «Но теперь-то, теперь я приду не с пустыми руками. Я могу купить, по крайней мере, букетик роз, ведь я же выиграл в шахматы целую марку». И он, не переставая рыться в карманах, забыв про шляпу, бросился в темноту, словно опасаясь, что обманчивый блуждающий огонек, так внезапно вспыхнувший у него в мозгу, снова погаснет. На следующее утро его нашли на могиле дочери. Мертвым его нашли. Руки были глубоко, по локоть, зарыты в могильную насыпь. Он вскрыл на запястьях вены, и его кровь перелилась к той, что спала там, внизу. Когда тело перевернули на спину, свидетели вздрогнули в каком-то мистическом ужасе. Абсолютно белое, алебастровое лицо Хиоба Пауперзума светилось таким гордым умиротворением, нарушить которое было уже не по силам никакой, самой светлой надежде.